Зачем мне-то плакать? Зачем вы навязываете мне заботу? Забота же старит, от нее морщины на лице. Я уже чувствую, как я постарела на 10 лет. Я не знала нужды и не хочу знать. Я никогда не знала, откуда берутся деньги, сколько их нужно в год, что значит дорого, что значит дешево. Я всегда считала это жалким, копеечным, мещанским расчетом. Я помню один раз, когда я ехала из магазина, мне в голову пришла мысль, недорого ли я заплатила за платье. Так мне так стало стыдно за себя, что я вся покраснела и не знала, куда спрятать лицо. Дитя мое, ты права, ты права, я должна была скрыть от тебя наше расстройство, так нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем продать все, серебро, картины, бриллианты. Нет, да. Нет, нет, невозможно, невозможно, вся Москва узнает, что мы разорены. К нам будут являться с глупыми лицами, с дурацкими предложениями. И все, все это так оскорбительно. Господи, невозможно. Господи, да что же делать-то мне, Господи? Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Берите новую мебель. Закажите новые ливреи людям. Покупайте новую карету. И чем дороже, тем лучше. Господь с тобой. А где ж деньги? Он за все заплатит. Кто он? Муж мой. Кто твой муж? Летенька, где он? Кто бы он ни был. Уж не делал ли кто тебе предложение? Никто не делал. Никто не смел делать. Я сама искала красавца состоянием. Теперь мне нужно только богатого человека. Идея. А их много. Не ошибись в своих расчетах. Ах, маман. Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь. Красавиц мало, а богатых дураков много. Господин Телятев. Вот вам первый. Проси. А если? А если? Вы говорите, у Василькова большое состояние, тогда пошлите за ним. Он богат, глуп, у него золотые прииски. Золото будет наше. Бегу, бегу, бегу. Надежда Антоновна уходит. С огромным букетом входит Телятев.